Глава 18. Дальше все было обыденно. Мы прорывались стремительно к точке, уничтожали на ней всю живую силу, обороняли Литу, пока она захватывала контроль, после этого стремились к следующей. И так раз за разом. После того, как Катана перешла на третий уровень, любой демон перестал бы для меня сколько-то достойным противником. Да, я сам мог умереть от их ударов спокойно, но моей реакции и скорости хватало, чтобы не подставляться под них. А вот у противника не хватало ни того, ни другого. Несколько раз на нас налетали лейтенанты разных планов. Именно что налетали, но с ними тоже не было проблем, что меня удивило. Да, может, они были быстрее и ловчее обычных демонов, но занимали лично у меня не больше минуты времени. Обычно все заканчивалось тем, что кто-то лишался той или иной части тела. Чаще всего головы. А чего церемониться, если можно все решить таким деликатным образом? На последней точке, которую нам оставалось захватить, нас ждал не совсем приятный сюрприз. Лилит решила отправить на ее защиту сразу трех полководцев. Трех. И это было много. В битве с ними мне пришлось действительно попотеть, так как два полководца были родом с плана разврата, а один с плана ярости. Тактика у противников была весьма простая. Пока полководец плана ярости занимал меня боем, две твари пытались задурманить мой разум. И пару раз у них это выходило, из-за чего приходилось спешить мне на выручку Лите, которая занималась сошками поменьше, так как мы продолжали делать вид, что самое важное среди нас всех именно она. Но в конечном итоге я разобрался с этими уродцами радикально. Сначала всех захватил под свой контроль с помощью манипуляции теней, а потом прирезал по одному. Даже не жаль было на это тратить драгоценные запасы магической энергии, так как это просто был не тот случай, когда следовало экономить. Если бы я так не поступил, уверен, они рано или поздно осуществили бы свой план и прирезали бы меня, пускающего слюни. «Сейчас будет красиво», — оскалилась Лита, когда подошла к последней точке силы, очередной статуе, которая не была похожа ни на одну из суккуб, а больше на смертную. Я сразу понял, про что говорила будущая повелительница, и направил свой взор в сторону Ока Шторма. Когда суккуба дочитывала последние строчки заклинания, око задрожало и начало словно сворачиваться в само себя. Выглядело это действительно красиво, но я подозревал, что это не конец, что будет что-то еще. Поэтому на всякий случай достал оба меча и вонзил их в твердь, взявшись за них как можно крепче. И не прогадал. Когда точка перешла под контроль, последняя в среднем городе, око взорвалось. Сильнейшая ударная волна просто смела часть зданий, которые находились рядом со стенами верхнего города. Остальные оказались сильно повреждены. Все воины, которые находились в воздухе, оказались сметены и отброшены вообще за пределы города. Некоторых выбросило за пределы плана, и это были наши. Тем, кто оказался на поверхности, повезло куда больше. Некоторых просто забросало осколками зданий, они погибли и через какое-то время переродятся в омуте. Кто-то просто получил увечья и через какое-то время продолжит бой. Но меньше всего повезло воинам именно Лилит. Их накрыло больше всего, и это обеспечит нам быстрый прорыв в сторону верхнего города. Когда ветер стих, я медленно поднялся на ноги. Руки болели. Я даже не заметил, как израсходовал все свои силы на то, чтобы просто удержаться. Это было тяжело. Но я держался всеми правдами и неправдами, лишь бы не оказаться в потоке, лишь бы меня не выбросило на улицу, где могло также завалить обломками различных зданий. А вот статуе было все нипочем. Она как стояла, так и продолжала стоять невредимая. «А это кто?» — спросил я у старшей суккубы, которая тоже почти обессиленная поднялась на ноги. «Это...» — посмотрела с грустью она на статую, но при этом на ее губах появилась улыбка. «Моя первая смертная оболочка. Еще до того, как я совершила первородный грех и стала той, кем стала». «То есть?» — нахмурился я. «А ты думал, что демонами сразу рождаются?» — усмехнулась Лита. «О, нет. Демонами становятся. После смерти в них перерождаются. Просто я оказалась первой среди смертных, кто ступил на путь разврата в этом мире. Причем полного. Я жила им, я существовала ради него и стала демоницей, основательницей своего собственного плана. И со временем тысячи лет прошло, как план стал таким». «Тысячи лет», — нахмурился я. «Такое ощущение, будто тут технического прогресса не было никогда». «Когда открыли магию, он встал?» — пожала она плечами. «А магию открыли уже задолго после меня. Как видишь, бросила она рукой в сторону статуи. «Тут я обнажена, прикрыты лишь самые сокровенные для смертного места, потому что там не было технологий. Вообще. Люди даже говорить толком не умели. Так, несколько нелепых фраз. Это сейчас есть сотни языков, но вот ценители плотских удовольствий...» Она облизнула губы. «Появились уже тогда. Я этим воспользовалась». «Теперь эта дама открылась для меня с новой стороны. Первородный грех, первый разврат. Мне страшно представить, что нужно было вытворять в первобытные времена, когда такого понятия, как грех, вообще не существовало. Но она это сделала и стала демоном. С кем же я связался?» «Ну, не будем ворошить прошлое», — потянулась она и соблазнительно улыбнулась. «Не нужно отдохнуть, как бы это странно ни звучало. Да и тебе, тень, думаю, стоит выдать награду за задание, которое ты почти не выполнял». «Но при этом обеспечила его успешное выполнение», — парировал тут же я. «Сначала освободил 10 точек от противников, потом защитил нашу базу, потом вообще чью-то попку спас от опасности и возможного захвата в плен. Так что награда, считаю, заслужена. Моя задача была именно обеспечить тебе захват. Остальное — мелочи, детали, которые не стоят внимания. Я выполнил то, что от меня требуется, так что награда, считаю, заслуженная». «Убедил». Медленно сомкнула она свои веки, после чего встала в нормальную, нейтральную позу, не выпячивая ничего. «Но мне в любом случае нужен отдых. После того, что я сделала за этот промежуток времени, я просто истощена. Плюс все равно в верхний город еще нужно пробиться, а это уже сделают и без меня. Лилит все равно не сможет ничего предпринять. В ближайшие часа два. У нее магический шок». Я пожал плечами и просто показал рукой, мол, пускай ведет. Старшая суккуба ответила мне кивком на это и, немного шатаясь, направилась в сторону омута. Мне тоже требовалось отдохнуть. Око не только заставило меня сильно напрячься, оно еще и выбило из меня всю магическую энергию, как ни странно, при этом потеряло эффективность зелья в склянках. Я потратил несколько зарядов, но магия не восстановилась ни капли. По пути встретилось несколько разрозненных и дезориентированных противников. Разобраться с ними не составило труда, но зато подтвердилась моя догадка о том, что пострадали вообще все. Битва на какое-то время затихнет, не полностью, но сражение в такой же степени бушевать не будет. И те, и другие вернутся на исходные позиции, будут готовиться к предстоящим действиям, мы к штурму, а силы Лилит и ее отца, соответственно, к обороне. Вот только время до сих пор играло против нас. Но как бы я ни хотел начать штурм раньше времени, войскам нужен отдых. Если рвануть раньше, мы не пробьемся и потеряем еще больше времени в итоге. Нужно было ждать. Нужно. Но как это, черт возьми, тяжело. До базы мы добрались примерно за 1.5 часа. Мы не спешили. Сил не было спешить. Но и медлить не стремились. Противник, как бы ни старался, также не мог особо сильно нам помешать. Из-за чего в итоге на опустевшем от тела бойцов поле боя вновь появились обрубки и мертвецы. Хотя взрывная волна от ока смела вроде бы всех, кого только можно было. Поход по наставницам пришлось отложить. Я подошел к первой, которая в направлении физических способностей была, но у нее не получилось аккумулировать энергию, чтобы развить пассивную способность. И меня это в какой-то степени огорчило. Пострадали от этого взрыва, как я понял, вообще все. Всем необходимо было восстановить магические каналы. И если мне для этого требовалось просто прикоснуться к статуе, которая тут была установлена, то остальным могло помочь только время. Но пока у меня была возможность, решил сдать задание. Почему нет? Раз все условия выполнены, то и награду я мог получить. При этом Лита сама намекнула на это, когда мы стояли возле статуи. Заодно и узнаю у нее, как обстоят дела в мире смертных, в крепости. Когда я пришел в штаб, то увидел повелительницу суккуб возле карты. Она стояла напряженной, а ее хвост, словно от возбуждения, метался в разные стороны, извивался, словно змея. Я никогда такого не видел, не замечал этого за ней. А когда подошел, увидел блеск в глазах, увидел эту надежду, которую она когда-то потеряла. Ее невероятный план исполнялся, и она сама в это не верила. Точнее, верила, но с трудом. «Вижу, что ты рада тому, что происходит», — встал я рядом с ней и облокотился на стол, нависая над картой. «Невероятно рада, тень», — кивнула она. «Я, конечно, думала, что план может сработать, но до конца не была уверена. Ведь мы сюда направились раньше задуманного. Ты должен был в своем мире стать сильнее. дойти до того уровня, который необходим для сражения. Но это не удалось. Да, есть еще риски. Но после того, как мы захватили средний город, они снизились. Я теперь могу делиться с тобой напрямую в этом мире силой. Если у тебя закончится магическая энергия, ты просто отправь мне мысленный посыл. У меня резервы почти бесконечные. Хм, нахмурился я. Бесконечные, говоришь? А это может помочь. Но потом. В любом случае, рад, что все пока получается. Но все равно как-то не по себе от того, что я помогаю демонам. Ты просто выбрал меньшее из зол. Хмыкнула самодовольно Лита. Сам это знаешь. Чувствую это. В любом бы случае, ты от всех демонов никогда бы не избавился. Начали бы появляться новые, даже если бы ты ранее всех нас прикончил. Просто таковы законы мироздания. Должно сохраняться равновесие. Если есть силы небес, то и должны быть силы, которые им ставятся в противовес. И сразу отвечу на вопрос, который ты хочешь задать. Да, боги раньше тоже заключали договоры с демонами, иначе мир смертных был бы уже давно уничтожен. У нас есть любители. Предать собрата. По твоей дочери это заметно, усмехнулся я. Но лучше мне расскажи вот что. Они готовятся к битве. Тут же снова ответила на незаданный вопрос повелительница Суккуб. Авангард успешно разбили. Осадные орудия, которые те с собой притащили, тоже уничтожили. Чуть лучше подготовились к обороне. Сейчас настраивают какой-то артефакт, который будет сдерживать атаки противника. Сколько времени и сил на это потребуется, не знаю. С таким артефактом не сталкивалась никогда. Гномы были для меня вечной загадкой. И эта загадка в прошлую эпоху почти полностью сгинула из-за твари недр. Сейчас вместе с вами эта раса, можно сказать, получила второй шанс. «Не просрали бы они его», — усмехнулся я и поймал на себе недовольный взор Литы. «Что? Борис сам постоянно выражается. Я просто сейчас попытался его изобразить». «В любом случае, давай отдыхать». Положила она мне руку на спину и погладила по ней. Но я последнее не почувствовал, так как под плащом была броня. «Сила нам понадобится». «Определила точки, которые нужно захватить перед тем, как идти на последний штурм?» — задал я последний вопрос, перед тем, как уйти в свою комнату. «Пока нет», — мотнула она головой. «Нужно восстановиться», — говорила уже. «После этого буду пытаться понять. Задание, увы, сейчас тоже не смогу засчитать. Попыталась это сделать, но не вышло. Хотела тебе приятный сюрприз устроить. Ты же за этим пришел, как поняла». «За этим в первую очередь», — кивнул я и тяжело вздохнул. «Ну, потом так потом. Тогда пойду». «Хорошего отдыха». Мило улыбнулась Суккуба. «И тебе». Немного смутился я от этого, после чего отвернулся от нее и ушел. «Впереди много работы, но если нет сил, то ее и не сделать. Нужно быть готовым. Нужно. Поэтому еще раз нужно вздремнуть. Лишь бы на нас не напали».